Скажи-ка что-нибудь попроще, так надоел твой ментор то. Ты лишь извозчик, ты извозчик, и твой удел, твой фаэтон. Нарвал верхушек ты, где можно, и думаешь ты, ай да я. На самом деле ты лишь ложка, которой черпают из котелка. Которой черпают из котелка. Ты пожинаешь, что не сеял, и надоедливость твоя. Всем горло поперек, поверь мне, я голос твой, второе я. Завязывай, пока не поздно, устань от суеты, сует, и выше головы.